кому я отнесла Борна. Вик, мой товарищ и любовник, торговал наркотой, иначе не скажешь. Наркота — это ужасно и прекрасно, безрадостно и сладостно, как сама жизнь. Жуки, которых он переделывает или изготавливает самостоятельно из материалов, подцепленных нами у компании, не просто обучают, если ты сунешь их в ухо, они могут избавлять тебя от одних воспоминаний, подарив взамен иные. Те, кто не в состоянии смириться с нынешней реальностью, кладут их в уши и получают доступ к опыту тех, кто был куда счастливее и жил давным-давно в местах, которых больше нет. Именно этот наркотик Вик предложил мне, когда мы впервые встретились. А я отказалась, нутром почуяв опасность того, что выглядело спасением. Стоило поместить такого жука в ухо, и за ментоловым или лаймовым взрывом следовали волшебные призраки мест, которых, как я надеялась, никогда не существовало в действительности. Было бы чересчур жестоко, если бы рай оказался реален. Подобные безрассудные идеи могли одурманить навеки. Изумление на лице Вика при моем отказе заставило меня тогда остаться и поговорить с ним. К сожалению, об истинной причине этого изумления я узнала много позже. Я выложила морского анемона на шаткий стол, перед которым стояли два наших стула. Мы сидели на одном из выветрившихся балконов, выступающих из отвесной скалы, и наведших меня на мысль прозвать наше убежище балконными утесами. Настоящее имя этого места, обозначенное на ржавой табличке в подвальном вестибюле, прочитать было невозможно. Позади нас находился дом, где мы жили, а далеко внизу, за сетью Вика, призванный скрыть нас от посторонних глаз, извивалась в корчах ядовитая река, опоясывающая большую часть города. Над варевом из солей тяжелых металлов, нефти и всяческих отходов постоянно висело едкое марево, напоминая нам о том, что все мы вскоре сдохнем от рака или чего похуже. За рекой лежала пустошь, поросшая чахлым кустарничком. Отвратительное, ненужное место, хотя изредка из-за горизонта сюда еще приходили люди. Например, я. «Что это за штуковина?» — спросила я Вика. Тот посмотрел на мою находку долгим пристальным взглядом. Она пульсировала, точно безобидная практичная лампа. Будучи, тем не менее, одним из кошмаров, на который когда-то обрекла этот город компания, решившая испытать свои биотехнологии, что называется, на улицах, город превратился в огромный полигон, а теперь доживал последние дни. Как и сама компания. Губы Вика искривились в слабой рахитичной улыбке, напоминавшей скорее гримасу. Он сидел, одной рукой облокотившись о столешницу и закинув ногу на ногу, одетый в широкие льняные штаны, найденные неделю назад, и рубаху на пуговицах, когда-то белую, а теперь пожелтевшую от долгой носки. Вик выглядел расслабленным, но я знала, что это только поза, призванная создать видимость спокойствия, как говорится, на благо города, так и ради меня самой. Штаны порваны, в рубашке дыры, детали, которые не хотелось замечать, говорили о многом. «Чем она не является?» «Вот вопрос, который надо было задать первым», — произнес Вик. «Ладно, и чем же она не является?» Он пожал плечами, словно не желая доверять мне тайну. Иногда при обсуждении моих находок между нами вдруг вырастала стена недоверия. «Может, мне зайти в другой раз, когда ты будешь более разговорчивым?» — спросила я. По мере нашего общения я подрастеряла свое терпение, что было, в общем-то, неправильно, так как именно сейчас ему требовалась моя поддержка. Сырье для жуков заканчивалось, к тому же на него давили конкуренты, особенно маракунья, подмявшие под себя все западные районы города. Конкуренты предъявляли ему определенные требования, завладев не только его территориями, но и думами. Красивое лицо под густыми светлыми волосами заострилось, щеки впали, резче обозначились высокие скулы. Короче, он сгорал, как свечка. «Оно может летать?» — спросил, наконец, Вик. «Не-а», — улыбнулась я. «Крыльев-то нет». Впрочем, мы оба знали, что это еще ничего не значит. «А кусаться?» «Ну, меня оно не укусило. Может, мне самой следовало его укусить. Но съесть мы его съедим?» «Само собой, есть мою находку он не собирался». Вик всегда был осторожен, даже когда вел себя безрассудно. Однако в итоге он все-таки приоткрылся, как всегда, неожиданно. Наверное, в этом и была вся соль. «Нет, не можем. Тогда давай поиграем им в мяч. Хочешь помочь ему полетать? «Ну, раз мы уж не собираемся его есть». Оно уже не похоже на мячик. И это было правдой. Некоторое время назад создание, которое я назвала Борном, съежилось и с необыкновенно изящной, даже робкой грацией приняло форму вазы. Штуковина просто стояла на столе, успокаивающе пульсируя и мерцая. Теперь она казалась крупнее, чем прежде, то ли из-за этого мерцания, то ли действительно начала расти. Карие с прозеленью глаза Вика расширились, на худом лице засветился интерес. Он размышлял над загадкой моей находки. Его глаза замечали все на свете, кроме того, каким я видела его самого. «Я знаю, чем оно не является», — сказал Вик, на сей раз уже серьезно. «Это не творение Морда». Вряд ли он вообще знал, что таскает его на себе. Однако вовсе не обязательно, что оно создано компанией. Коварство Морду было не занимать. А их отношения с компанией постоянно менялись. Иногда мы задавались вопросом, не разразилась ли в руинах комплекса зданий компании гражданская война между теми, кто поддерживал Морда, и теми, кто уже 100 раз пожалел, что он был создан. Где же он мог это подцепить, если не в компании? Дрогнувшие губы сделали черты Вика еще более завораживающими. До меня дошли кое-какие слухи о тех, кто бродит по городу и не принадлежат ни Морду, ни компании, ни Маракунье. Я видел их на окраинах, ночью в пустыне, и мне стало любопытно. Утром за мною тенью бежали лисы и другие мелкие зверюшки. Не их ли Вик имел в виду? Их странно быстрое размножение оставалось загадкой. Была ли причастна к этому компания, или просто на город наступала пустыня? Я не стала говорить Вику о зверье, предпочитая, чтобы он сперва высказал свои соображения. «Их?» — переспросила я. Однако он, проигнорировав мой вопрос, сменил тему. «Что же, теперь можно и поизучать». Вик протянул руку к Борну. Пунцовые черви, жившие в его запястье, ненадолго высунулись наружу, обследовали мою находку и втянулись обратно под кожу. Как ни удивительно, но это вещь компании. По крайней мере, создана в ее стенах. Лет 10 назад он сам работал на компанию, когда та была еще в зените славы. Потом его вышвырнули оттуда, как собаку, признался он мне в редкую минуту откровенности. В ее стенах, но не самой компании, уточнила я. Аскетичность дизайна определенно указывает на единственного автора. Когда Вик принимался плясать вокруг моих находок, я всегда нервничала. Мир был слишком ненадежен. А если я что и рассчитывала получить от Вика, помимо безопасности, так это знание. «Думаешь, какой-то брак?» — спросила я. «Выкидыш? Нечто выброшенное в мусор за ненадобностью?» Вик покачал головой, но хмурое выражение его лица выглядело не слишком обнадеживающе. Он был самодостаточен и замкнут, как и я. Ну или как мы оба считали. Однако теперь я чувствовала, что от меня утаивают какую-то важную информацию. Что же тогда? Да, в общем-то, что угодно. Маячок, сигнал бедствия, бомба. Неужели он действительно не знает? Так может, имеет смысл его съесть? Он засмеялся, разбив вдребезги строгие черты своего лица. Его смех меня вовсе не задел, во всяком случае, не тогда. Пожалуй, я пас. Хорошо, если слопаем маячок. А если бомбу? Он подался вперед. Я находила определенное удовольствие, наблюдая за ним из-под тишка. Но нам надо выяснить его предназначение. Если ты дашь это мне, я разберу его и прогоню через своих жучков. Так мы узнаем больше, найдем ему применение. На свой манер мы с ним были партнерами. Иногда я даже звала его боссом, поскольку занималась для него поисками, но отдавать ему своего анемона не собиралась. Такого соглашения мы не заключали. Конечно, он мог бы стащить его, пока я спала, но подобные случаи всегда рассматривались мною как проверка наших отношений. Являлись ли мы симбионтами или паразитами? Я вновь посмотрела на креатуру, стоящую на столе, и мною овладел собственнический инстинкт. Он нахлынул совершенно неожиданно, но был абсолютно естественным и вызван не только тем, что именно я рисковала своей шкурой, залезая на Морда, чтобы найти этого Борна. Думаю, я пока придержу его у себя. Вик посмотрел на меня долгим взглядом, пожал плечами и нарочито небрежно проговорил. «Как знаешь». Борн мог оказаться чем-то необычным, но мы уже повидали немало необычного. Возможно, Вик решил, что вреда от находки не будет. Достал из кармана золотого жука, сунул себе в ухо, и его глаза перестали меня видеть. Он поступал так всегда, когда что-то особенно болезненно напоминало ему о компании, вызывая своего рода яростное самобичевание и меланхолию. Я не раз намекала, что исповедь помогла бы ему обрести душевный покой, но он оставлял мои слова без внимания, говорил, что щадит меня. Нельзя сказать, чтобы я ему верила. Скорее всего, он пытался забыть подробности какого-то собственного фиаско, которое не в силах был себе простить. Что-то, что он возложил на себя, каких-то действий, предпринятых под самый конец. Тогда как работа, которую он выбрал или был вынужден выбрать после ухода из компании, напоминала ему о ней ежечасно и ежедневно. Сама я сообразить, в чем дело, не могла, поскольку мало что смыслила в биотехнологиях, чувствуя между тем, что разгадка кроется именно в них. Вероятно, Вик считал, что я просто ничего не пойму. Если бы я в тот день была повнимательней, или если бы Вик поговорил со мной о Борне, все могло обернуться совершенно иначе. Если бы только он настоял на своем и забрал у меня Борна. Но он этого не сделал. Он не мог.